Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о пастырстве, о священстве. «Знаете ли вы, — спрашивает святитель Иоанн Златоуст, — кто есть священник?» И отвечает: «Ангел Господень, а посему и почитать пастырей должно больше, чем родителей, ибо они служители Христовы на земле, и кто почитает их, тот почитает Христа». Батюшка, почему святитель Иоанн Златоуст так высоко отзывается о роли пастырства, о роли священников и говорит о том, что кто почитает священнослужителя, тот почитает самого Господа Иисуса Христа? Христос воскресе! Надо сказать, что когда Христос воскрес, то Он явился к ученикам при закрытых дверях. Сказал: «Мир вам!» Дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго. Кого простите на земле, тот будет прощен на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе». Вот в этот момент Христос первой церкви, которая была из 12 учеников, Господь дал власть прощать грехи и связывать. Так что начало было положено, а потом уже в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел в виде огненных языков, они исполнились премудрости и разума. Все то, что Господь им говорил, раньше они много забыли, в этот момент они все вспомнили. И уже, можно сказать, они были рукоположены Духом Святым и стали рукополагать в епископы и в пресвитеры, посвященники. Итак, вот это рукоположение, оно дошло до наших дней. Так что каждый епископ может узнать, получил он рукоположение изначально от какого-то апостола. Это все сохраняется. Так что вот Господь установил таким путем священство. И вот на протяжении 2000 лет народ православный спасается через церковь, потому что священник, он является душой народа. Церковь является душой государства. Если душа у человека вышла из тела, то тело охлаждается и рассыпается прах земли. И когда в 1918 году отделили церковь от государства, все охладело и разрушилось. Для того, чтобы государство ожило, должна душа быть государством, чтобы народ духовно ожил. И тогда совсем начнется другая жизнь. Даже патриарх Алексей как-то говорил, что когда в Петербурге была блокада, народ с голоду умирал, ни один священник с голоду не умер, потому что народ хоть чуть-чудок, но оставлял хлеба для священника. Почему? А потому что священник совершает таинство и крещение, и покаяние, совершает литургию и венчает, и люди причащаются, принимают в себя Бога, Творца Вселенной, и Господь принимает души в духовный мир, когда человек оставляет бренное тело, и священник отпевает и поражает в тот мир. Поэтому все силы ада, они устремлены на то, чтобы каким-то путем священника опозорить, унизить, оклеветать. Даже те люди, которые не церковные, они обычно всегда говорят: ну вот, пошла в церковь, попу, деньги понесла. А ведь сам ни рубля не дал. То, что Господь никого не оставляет, а через священство Он сохраняет церковь. Батюшка, я как-то помню, вы рассказывали случай, который был, по-видимому, в дореволюционной России, когда священник пришел на урок «Законы Божии» и задал вопрос: без чего невозможно спасение. Вы помните, вы рассказывали? Ну, я помню это, да. И ученики поднимали руки и говорили, что без Евангелия невозможно спастись, потому что там закон Господень. Он говорит: нет. Потом говорят, что без крещения нельзя спастись. Говорит: правильно, но не ответ. Ну, много всяких вопросов задавали, и так никто не мог ответить. И он сказал: без священника нельзя спастись. Почему? Потому что священнику Господь даровал огромную власть. Даже ни одному ангелу не дано такой власти, чтобы совершать таинство, прощать грехи. Потому что Господь ангелам не сказал: кому простите грехи на земле, тому будут прощены на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Эту власть Господь дал кому? Священнику, человеку. Ну, один святой сказал так: если бы в храме божественную литургию совершал ангел, он бы ни одного человека не пустил бы через порог храма. Насколько это свято все. Но Господь это удостоил кому? Человеку, священнику. Почему? Потому что он, сознавая свои немощи, сам по себе сознает и немощи других людей, которые приходят к Господу. Потому что Господь – это наш Отец, а мы – Его дети. И Господь через священника спасает людей. Я вот знаю такой момент, как в одном городе умер епископ. И народ должен был найти себе епископа. И вокруг города очень много было пустынных мест, и много было там пустынников, подвижников. И так вот люди подумали и говорят: мы знаем одного пустынника, пойдемте к нему. И пришли к нему десяток человек. Говорят, отче, у нас умер епископ, будьте нашим епископом. Он стал отговариваться, говорит, да я грешник великий, я не могу быть епископом. И все-таки они говорят, отче, помолись, чтобы Божье благословение было. Мы еще к тебе придем. И вот он стал молиться. И когда он молился, то в этот момент пришла такая мысль. Ведь в пустыне очень много людей, много подвижников. А почему-то жребий пал на меня. Видать, я лучше всех. И вот интересно, что в этот момент является ангел и говорит, в этом городе народ развратился, и Господь забрал епископа. И на небе был совет. Думали, кого же из пустынников выбрать? И вот жребий пал на тебя, потому что злее тебя никого в пустыне нет, чтобы этот народ исправить. По народу дается правитель, да? Да. По народу дается и пастырь. Понятно, что ведь, как говорят, что хорошая жена вот дается хорошему мужу, а злая жена злому мужу дается. И, конечно, как исправить его? Этот народ. Конечно, вот Господь послал такого строгого епископа, потому что народ развратился. Так что Господь через духовенство спасает своих людей. Батюшка, ну вот обращаясь к словам святителя Иоанна Златоуста, он говорит о том, что должно почитать священнослужителей, пастырей выше, чем собственных родителей. Вот от чего это? От того, что духовное руководство, духовное рождение выше, чем телесное? Из-за этого? Ну, конечно, ведь родители могут только родить ребенка, это физически, но для вечности надо создать душу чистой святой, это удел и родителей, и священства, потому что до революции нормальная семья, она всегда имела у себя священника, духовника, как для души, врача, как для тела, и учителя для знания. Вот это полнота. Потому что когда священника нет в семье, то очень плохо. Почему плохо? Если человек верит, что Бога нет, далеко на плоти не проживешь. Почему? Потому что все плотское, оно быстро приедается и кончается. Остается духовное, а духовным ничего нет. Душа пустая. И поэтому 90 с лишним процентов те, которые связали себя брачными узами, они разводятся. Потому что духовной связи нет. Это можно сказать так, когда человек строит какой-то дом, складывая кирпичи без раствора, дом этот развалится. Вот точно так же человек в своей жизни строит семейный свой очаг, если без молитвы, без Бога, без благодати, все развалится. Поэтому нужно что делать? С Богом. Каждый день, допустим, молодым супругам и вообще всем людям надо читать утренние и вечерние молитвы, строго соблюдать среду, пятницу, 4 поста. В среду Христос был преданный, пятницу был распятый. Это траурные дни. И когда человек постится, то очищается разум его, и он чувствует Господа. А тот человек, который никогда не кается, разум его, душа его покрывается черными тучами, туманом, и человек не может чувствовать Господа. Вот как днем солнце светит, а его не видно, потому что тучи и туман все закрыло. Вот точно так же и в душе человека. А Господь говорит: блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят. И вот тот человек, который даже весь в грехах, но когда его настигла какая-то беда, он сразу отрешается от всего земного. Единственный выход у него – это обращаться к Богу, если душа его совсем не умерла. Потому что в жизни человека может быть и такое состояние, когда он может пересечь линию, когда у него уже не будет возможности каяться в грехах, когда уже полностью им овладел сатана. Это самое страшное состояние. Я таких людей встречал прямо у смертного одра, когда человек лежит, умирает, а каяться не желает. И причаститься тоже. Я говорю: вот святые тайны, сам Христос пришел к тебе. Вот, не надо мне ничего, я не хочу. То есть в нем уже живет демон. Он является уже храмом демона, но не Бога. Батюшка, вы говорили о том, что вот хорошо бы, как раньше, у каждой семьи был свой священник, свой врач, свой учитель. И действительно, наверное, тот, кто ходит в церковь, хотел бы искренне иметь какого-то постоянного священника, духовника своего, духовного отца. Но не у всех вот получается такие отношения завязать со священнослужителем, чтобы они были такие откровенные, доверительные. И не только вот просто рассказать грехи, но, может быть, и совет какой-то получить. И вообще руководствоваться на протяжении своей жизни у какого-то священнослужителя. Вот в этом случае как человеку поступать? Все-таки пытаться найти какого-то постоянного священника, несмотря ни на что? Или все-таки достаточно того, что этот человек будет ходить, может быть, и к разным священнослужителям, исповедоваться и иногда советоваться? Спаси Господи. Ну, скажем, что, как святые отцы говорят, не ищи прозорливого человека, а ищи смиренного священника. Обычно народ заблуждается в этом. В Священном Писании все есть. А мы вот ищем, а что он мне там скажет? Господь уже сказал все. Да, не осуждай никого, не раздражайся, не убивай, не воруй, чти отца и мать. Будешь долго жить на земле. Кто не чтит отца и мать, да злой смертью умрет. То есть Господь нам дал уже эти заповеди. Осталось только принять. И тот человек, который желает спасти свою душу, если он будет просить Господа, то Господь на жизненном пути не оставит его и пошлет его, и найдет он священника. Я вот помню такой момент интересный, когда я еще только с армии пришел, Господь меня призывал на этот путь. А мы жили в Олеське, в землянке. Землянка маленькая была. И вот я во сне увидел, с обратной стороны стоял стол, и стоял Христос. Во всем красном одет был, и в руках у него был круглый хлеб. И он этот хлеб разломил и мне в руки дал. И сказал: у меня еще есть люди, которые нуждаются в хлебе. Я это понял в каком смысле? что Господь уже после мне предлагает священство. Это имеется в виду рукоположение. Это значит хлебопреломление. Но вот настал момент такой, когда уже перед семинарией, я еще даже не думал в семинарию идти. Мне атеисты сказали, тебе надо в семинарию идти. Я говорю, разве такие, как я, могут? А почему могут? И вот после этой беседы я опять вижу сон. Мать приходит из магазина. Я говорю, ну что ты принесла? Она вытаскивает из сумки пакет крестообразно перевязанный. Она говорит, я тебе пальто купила. Я развязал его, одел это пальто. Оно длинное до пола, рукава длинные, широкие. Но самое главное, оно мне понравилось. Я говорю, какое модное пальто. И вот знаете, когда снег выпал и на солнце искрится, блески такие серебряные, вот точно такое же одеяние было. Блески серебряные. Все пальто было украшено. И оно мне понравилось. И когда вот я уже был рукоположен, то это рясу я одел. Господь, значит, все исполнил мое желание. Значит, это был призыв Божий. И, конечно, Господь призывает на священство. Вот. А цель священника какова? Для того, чтобы помогать людям спасаться. И вот один священник на Святой горе Афон говорил, у меня самое великое дело – это примирять людей с Богом. Высшего этого ничего нет. Здесь есть возможность человеку покаяться во всех грехах, очистить душу, потому что покаяние – это второе крещение, где человек получает спасение. Ну, как ты упомянула, свидетель Иоанн Златоуст говорит, приводя такой пример, если к одному человеку, допустим, от царя пришел посланник, он не в богатой одежде, а в бедной одежде, не на коне, а на осле приехал, и он послание ему дает. А в послании написано от царя, что царь приглашает его к себе в царский дом, обещает ему одеть корону, быть вместе с ним и приглашает на его на великую трапезу, где будет вкушать вся благая. Конечно, в это время этот человек не погнушается этим посланником от царя, а наоборот, с любовью его примет и может подарков дать и проводить его. Вот точно так же и священник, это тоже посланник Божий, он обещает нам, что Господь приглашает его на трапезу вечную, нам Господь обещает новое небо, новую землю, и Господь, конечно, дарует и вечный венец, награду огромную. Все от Господа. Так что Господь нам приготовил новое небо, новую землю. А мы должны все воскреснуть. А Господь это показал, когда Он воскрес, то явился при закрытых дверях ученикам, вместе с ними кушал пищу, пил воду и удалился. Вот точно такой же плоть все будут иметь Его дети. Тоже мы все должны воскреснуть. Конечно, не в такой плоти, какой Христос воскрес. Ну, а в низшей, но все равно мы должны воскреснуть. И, конечно, все дела наши идут в тот мир. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Наворович, у меня такой вопрос. А какой святой сказал, что не нужно искать прозорливого духовника? И второй вопрос. А как вы относитесь к схиархимандриту Власию из Пафнутия Боровского монастыря, который считается прозорливым, и к тому, что его травят все братья монастыря, просто издевается над ним. Я сам видел, как во время службы такое происходит. Вот. И которое... Спасибо, Господи. Я у отца Власия не был. Не могу судить о нем. Потому что один суд человеческий, другой суд Божий. А то, что надо искать не прозорливого, а смиренного, это в своих лекциях говорит профессор Осипов. И говорит он не от себя, а от святых отцов. Это тоже надо нам всем знать. Почему? Потому что прозорливый человек, это не так просто. Он может указать правильный путь, но все остальное, смириться, это нужно нам. Потому что Господь сказал, на кого воззрю, только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Тут, батюшка, наверное, еще вот какая проблема. Почему предостерегают искать прозорливых? Не из-за самих старцев, а из-за нас самих. Потому что, к сожалению, очень много людей ищут у этих старцев не духовных ответов, а каких-то разрешений, каких-то житейских своих проблем. И видят, наверное, вот в таких старцах, ну, может быть, даже чуть ли не оракулов, каких-то, может быть, кудесников. Вот что мне делать в такой-то ситуации? Где мне найти там потерянное что-то? Вот как быть тут, как вот замуж тут, выйти. Да, по работе что-то. Это тоже, конечно, важные вопросы. Но, к сожалению, эти бытовые вопросы, они перевешивают, и духовно это отступает на второй план. Вот в этом большая опасность, что мы неправильно сами относимся к старцам, к людям прозорливым, которые, конечно, всегда были и есть. Но, наверное, есть и какие-то вот сложные случаи. Я вот одно и сказала. Вот я ездила к прозорливому старцу. Я говорю, ну что он тебе сказал? Он сказал, что ты очень хорошая. Да. Я знаю, что ты командовать любишь. Да. Ага. И назвал даже имя мужа. И я говорю, я, не будучи прозорливой, если бы ты ко мне пришла, я как тебе уже знаю, то я тебе бы этих лестных слов не сказал. А сказал, что надо мужа чтить, а не командовать над ним. Как вот, допустим, Авраам и Сара. Она ведь обращалась к мужу каким путем? Падал ему в ноги и говорил, «Господине мой, а ты как к мужу относишься? Сиди, я без тебя знаю». И начинает над ним господствовать. Я бы тебя уже отругал, не будучи прозорливым. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, я живу в России, а мои пожилые родители, им 76 лет, живут на Украине. Они венчанные. Папа мой очень слабо воцерковленный. Он очень долго не подходил к исповеди, не хотел. Ну, в прошлом году вот он первый раз подошел вместе с мамой на Пасху, исповедовался, причащался и соборовался. А вот сейчас он заболел. Вот. Ему предстоит операция. Ну, он пока на обследовании. Это сейчас под вопросом аденома предстательной железы. Вот я переживаю. Вот что вы мне посоветуете в духовном плане, как помолиться? И что папе посоветовать так вот аккуратно, не хватая за руки? Спасибо, Господи. Вот надо для него самое основное. Вот когда душа выйдет из тела, то в один момент, мигом, открывается вся наша прошлая жизнь. И добрые дела, и злые дела. Так вот надо постараться, чтобы злые дела, какие у нас были в жизни, чтобы он покаялся. Каким путем? Как, знаете, бывает за 70 лет при советской власти, там надо было платить огромнейшие налоги, и там лишь бы только больше прошло людей. И там не интересовались, вот, чистая душа у человека или нет. И человеку не давали возможности раскаяться, сказать свои грехи. И сейчас бывает такое. Прошла общая исповедь. Человек ни одного греха не сказал на исповеди. Да подошел к священнику, тот накрыл его. Прощаю, разрешаю, только неизвестно, чего прощаю, чего разрешаю. Он ничего не сказал. Хотя перед этим он читал. Все чада, Христос невидимо стоит, принимай твою исповедь. Не устыдись, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. И предупреждает, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь. Каких он грехов катится? Никаких. Так что мы не знаем. Может быть, он подходил на исповедь, сказал какие-то грехи, а может быть, и не сказал много, поскольку он никогда не каялся. Вот надо подойти к нему, рядышком сесть, взять ручку, бумажку и сказать, пап, давай вспомним грехи. Вот в книгах пишут, венчался ли ты? Нет. Вот давай запишем, не венчался. В церковь не ходил каждую субботу, воскресенье, все праздники. Постом не соблюдал. Богу не молился ни утром, ни вечером, ни перед обедом, ни после обеда. Господа не благодарил за все. Вот. Может быть, изменял жене своей, сколько их было. Раздражался, ругался, матом ругался, пьяно напивался, в карты играл, курил, дрался или кого-то убивал, там даже животных, если не людей. Вот особенно гордыня наша, тщеславие, самолюбие, упрямство. Обидался, много да, всего было в жизни. Надо потихонечку так вот помочь ему, лишь бы он дал согласие. Да, это было, да, было, было, было. Вот. Ну, особенно это очень полезно, кому он доверие имеет. Записать, а потом вызвать священника, если он ходить не может. И чтобы священник прочитал эти грехи, молитву разрешительную ему дал, разрешил от грехов, а потом пособоровал. А в танце соборной прощаются те грехи, которые человек по слабости ума, по забывчивости не помнит. А после соборной можно причастить. А причастие это мы принимаем в себя живого Христа, его тело и кровь. Выше этого ничего на земле нет. Вот я мог бы посоветовать так. Я, допустим, делал как? Я когда служил на приходе, причастников было по 150 человек в Великий пост на первой неделе. Я же физически не могу всех поисповедовать. А я делал очень просто. Перед тем, как начаться службы, я проводил общий исповедь, читал молитвы. И во время службы, пока кафизмы читают, я пробовал исповедовать. Вот. А после службы вечерней я оставался исповедовать. Те, которые у меня уже были, они подготовили грехи. Я быстро прочитал, разрешил. А те люди, которые первый раз пришли, я их не знаю, я просто поцеловал человека, у меня были. Вот, женщина, я говорю, поработай с ней. И она вот отведет в сторонку и записывает грехи. Она признается, чтобы не я время тратил на это. И так вот человек 10-15 новеньких, которые надо спрашивать, прорабатывает и говорит, как надо спасаться. У меня специально такие люди были, которые помогали людям исповедоваться. Это принимается Господом. По таким путем я успевал. Ну, а если уже там пришли на литургию, то бывало, что после «Отче наш» еще доисповедуешь этих людей. Так что по 100, по 150 человек мы принимали. Но это надо потрудиться во славу Божию. Но для примера скажем так. Вот, допустим, какой-то господин дал человеку драгоценности, но не все в грязи. И сказал, потрудись, вычисти, и чистый отдай мне. Но если некоторые рабы Божьи постарались вычистить этот драгоценный бисер и отдали ему чистым, а некоторые посмотрели, сколько тут работы с этим драгоценным, взяли в воде и отдали грязными, конечно, какая награда будет этим? Господь, конечно, видит, что бисер – это народ неочищенный. И, конечно, вот когда человек пришел в больницу на прием к врачу, он может только принять человек 15-20, если поторопится, за смену свою. А там пришло 150 человек. Разве он может всех принять? Он вышел и посмотрел и сказал, вы что, все больные, да? Да, мы все больные. В основном голова болит, болит. И сердце болит, болит. Ну и, может, почки кого-то болят, болят. Язва желудка, да. Ну и что? Вы их идите, все уже готовы. Как и они пришли, так и они отсюда уйдут. Точно так же, если человек пришел каяться Господу, ничего не сказал, ему совет не дал врач, священник, то человек не получит пользы никакой. Итак, суем мы трудимся, и пользы никакой нет. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Христос Анести, Христос Воскресе». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в ближайшую субботу, 10 мая, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Поездка посвящена победе нашего народа в Великой Отечественной войне, чудесам помощи Божией и милости Пресвятой Богородицы в те годы. Рассказывает о Великой Отечественной войне и покрове Матери Божией над нашим Отечеством во время войны Виктор Саулкин. Желающие могут позвонить по телефону 937-57-9, а оплатить билеты прямо в автобусе. Поездка состоится в субботу, 10 мая. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. В Евангелии сказано, что в воскресенье нельзя работать, что это святой день, и сам Господь отдыхает. Вот. А тут у нас на уровне всей страны, вся страна работает в воскресенье вместо какого-то там праздника и так далее. А ведь там даже сказано, что если вы мне вот это, будете нарушать вот эту заповедь, то вы будете как рыба об лед биться, и у вас ничего не будет. А если не будете нарушать, то ничего делать даже не будете, и Господь во всем поможет. Ведь это так важно. Вот я сейчас с дочкой разговаривала, она говорит: мам, ну как же так? Правительство, говорит, стоит на службе и в то же время заставляет даже на Красную Горку в воскресенье людей работать. Ну пусть бы мы поработали в субботу, в пятницу, какой угодно день, но воскресенье — это же святой день, это же нельзя так. Спаси Господи, матушка. Я думаю, волноваться вам не надо. Вот, если вы пошли на работу не по своей воле, а по воле государства, а государство наше, оно начинает оживать. Придет время, когда нарушения этого не будет. И слава Богу, и чтят и праздник Рождества Христова, и чтят и Пасху. Вот. Постепенно все идет к лучшему. Но не сразу все надо. Так что и государство осуждать не надо. Все придет в свое время. Господь избирает добрых людей, которые управляют нашей страной. Благодарим Бога за все. Васька, сегодня праздник, хотя он и не церковный, такой мирской праздник, День радио, но мы имеем к этому празднику тоже отношение. И все, кто трудится на радиостанции «Радонеж», и все священнослужители, которые здесь выступают и говорят Слово Божие, наверное, нужно всех тоже поздравить, и радиослушателей наших, потому что есть такая возможность у них услышать слово утешения, вразумления, наставления. А что пророк Иеремия на эту тему пишет? Что-то вы, батюшка, нашли. Ну-ка, посмотрим. Так. 33:3. Да, книга пророка Иеремии, 33, глава 33, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ко мне моя знакомая, близко знакомая, работает на радиостанции, не на радиостанции, а в Билайне. И она включила вчера вот песнопение духовное, вот Иеремия 33:3. Позвони, песнопение такое, ко Господу, и Он даст тебе ответ. Это когда-то я записывал лет, наверное, 25 тому назад. Я уже сам забыл. Она мне вот напомнила. Значит, Иеремия 33:3. Воззови ко мне, я тебе отвечу. Вот и Господь так устроил, что в эфире сейчас, наверное, несколько миллиардов телефонов сотовых. Ну и все друг другу звонят. А почему бы не позвонить Господу? То есть не обратиться к Господу. Там никаких звонков не надо. А просто обратись. Господь возблагодари. Надо научиться благодарить Господа за все, за все, за все. Это когда мы Господа благодарим, мы опять руку протягиваем и просим то, что нам надо. И, конечно, когда нам трудно, бывает в жизни очень трудно, особенно в семье, с детьми, с мужем, ну и везде. И здоровье плохое, и на грани перехода в тот мир. Не надо забывать Господа, а надо к Нему взывать: «Господи, помоги! Господи, спаси!» Любой вздох, любое обращение к Богу, оно не забыто. Лишь бы мы только не забывали Господа. И, конечно, очень полезно человеку жить на земле, настроить себя надо вот так. Допустим, один человек поехал за границу, ну, ему дали гостиницу, он зашел, ключом открыл. Ну, что там он увидел? Жить можно. Но ему как-то не понравились обои. Он нанял рабочих, купил новые обои, расклеил их. Не понравились ему шторы, он новые купил. Ковер новый купил, этот выбросил. Телевизор маленький, он большой купил. Кровать, вот кресло. Ну, а там увидели, говорят, а вы еще долго будете здесь жить? Вот до меня одна неделя осталась. Куда же вы все средства вкладываете в это? Вам уже завтра, послезавтра уже выезжать надо. Вот так и мы в этой жизни живем. Средства большие вкладываем во все земное. А не сегодня-завтра надо будет выйти. Когда Женя председателем Радонеж, мы ехали. Однажды он говорит, вот дом построил большой человек. Очень большой коттедж. Все закончил. И вышел на балкон, поставил стол, там чай. Хотел попить и не успел. Сердце остановилось. Перешел в тот мир. Да. А в тот мир у нас идут наши дела. Поэтому надо богатеть в Бога. То есть в тот мир, духовный мир, надо передать все то, что мы можем. Потому что человек, переходя в тот мир, все останется. Особенно останется не детям, а друзьям. Ну, конечно, и дети должны знать, что они тоже есть начало, есть и конец нашей жизни. Батюшка, мы любим священников, любим своих духовных наставников, но, к сожалению, бывают иногда такие периоды, ну, как бы какие-то искушения, вот в отношениях появляется какое-то непонимание или, наоборот, какое-то недовольство или какая-то озлобленность. Вот понятно, что это демонические какие-то вещи, но их очень сложно переживать, потому что такие близкие отношения духовные, когда вот с духовным отцом, и вдруг вот такое непонимание какое-то, как кажется, обоюдное. Вот как переживать эти ситуации, выйти из них, скажем так, с меньшими какими-то повреждениями духовными, и как вообще к ним относиться, и вообще возможно ли их вообще избегать? Надо себе настроить, что батюшка священник не для того пришел к тебе, чтобы чай попить, а чтобы он тебе указал твои недостатки, ржавчину в твоей душе или грязь показал твою. А в каких-то случаях неправильно тот священник, который все прекрасно, все тебе хорошо, молодец, спасаясь. Нет, надо указать самый центр. У тебя грязь в душе. А как узнать? Вот попробуй оскорбить чем-то нехорошим словом, как внутри все вспыхнет. Гнев, зло. Особенно, если ближний тебя это укорит. А так, знаешь, вот когда человек находится один дома, все страсти-то в нем живут. Он может лечь спать, они у него спокойно, но до определенного времени. Вдруг кто-то пришел и обличил нас, и все в нас вспыхнуло. Вот это плохо. Человек должен прийти в такое состояние, настроить себя, потому что вся жизнь – это наша школа, все случаи – это уроки, чтобы Господь послал нам всякого рода испытания со всех сторон, и чтобы избавиться от гнева, от обиды, от раздражения, чтобы ничего нас не трогало. И не было, чтобы у нас тщеславие, и упрямство, и непослушание. Все это надо уничтожить. И вот когда душа освободится от этого, человек стал свободный. Это есть свобода. Он освободился от страстей. А то многие говорят, у вас нет тут свободы. Я хочу свободы. Я говорю, куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни пошла, а страсти-то они живут в тебе, они всегда будут с тобой. И гнев, и зло, и ревность, и раздражение, все с тобой идет в тот мир. Поэтому надо здесь освободиться. А вот когда душа перейдет в тот мир, вот там-то и будет плохо. Когда наши страсти, допустим, человек любил курить, наркотики, пьянка, блуд, гордыня, тщеславие, все страсти. Когда душа выйдет из тела, человек захочется напиться, курить и все остальное сделать. А тела нет. И начинается страдание, начинается мука. Поэтому мы должны здесь, на земле, уже от этого избавиться, чтобы, матушка, не было ни раздражения, ни обиды, ни возмущения, чтобы была спокойная, ровная, особенно когда тебе со всех сторон неприятности. Да хорошо бы, батюшка, чтобы так было, чтобы было ровно и спокойно. А работать над собой само по себе ничего не дастся. Везде надо большой труд. А для этого что надо сделать? Заложить в свое сознание, в голову, это наш компьютер, программу, что с сегодняшнего дня я не раздражаюсь, не ругаюсь, не горжусь, никого не осуждаю, не обманываю, буду только правду говорить. Вот таким путем. Но, правда, и правду сказать, или ложь сказать, надо иметь рассуждение. Допустим, когда гонение было, и в дом зашел священник, потому что он гонимый был. И заходят власти и говорят: а там священник заходил? Ну, можно сказать правду. Да, зашел. Забрали его, расстреляли. Да. Посадили в тюрьму. А можно сказать: нет, здесь не было. Это будет во благо. Это будет разумно. Вот. Это уже не будет ложь. Вот. И так везде надо поступать. Даже вот и великомученица Варвара, когда отец Диаскор гнался за ней, она скрылась в пущелье, и он одного пастуха спросил: ты как не видел девушку? Он говорит: нет, а он видел. А второй правду сказал, она что он туда пошла. И он вытащил ее за волосы, тащил по камням, и голову ей отрубил внизу. Я на этом месте был. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Авросий, хотел именно вас спросить. Вот ложь во спасение оправдана, а клевета на ближнего оправдана? Клевета. Клеветник тысячу раз хуже того человека, которого оклеветали. Господь сказал, что надо о каждом человеке думать только хорошее и всем нести только мир и любовь. Да. Сложные, батюшка, всякие вопросы. Но вот даже вот ложь во спасение, мне кажется, по большому счету нет такой формулировки ложь во спасение. Просто действительно нужно иметь рассуждение. И если нам, наверное, попадается такая ситуация, когда приходится не говорить правду, а скрывать правду, наверное, батюшка, потом приходится все равно об этом говорить на исповеди, что была ситуация, когда мне пришлось по воле обстоятельств, во благо ближнего... Правильно. Но я встречал одного человека, очень начитанного, до предела начитанного, Библию наизусть знает. И к нему пришел один человек креститься. Вот. Ну, там он найдет священника и говорит: ты вот скажи, какие тебе грехи? Ну, вот я на производстве воровал. Он говорит: вот все вернешь, то, что воровал, запчасти. Отсидишь за это года 2 или 3. Вот, потом вернешься, да, мы тебя крестим. Угу. Конечно, это ложь. Нельзя так делать. Он покаялся, принял крещение, Господь снимает все. Везде нужно рассуждение иметь, но и не держаться буквы, как фарисеи и книжники. А духа не было. Да. Батюшка, ну вот как быть, когда человек действительно переходит от священника к священнику и ищет как бы человека себе вот по душе? Кто-то ему кажется чересчур мягкий, кто-то чересчур строгий. Вот мы-то ведь тоже все разные. Для кого-то, может быть, действительно нужен строгий священник, для кого-то, может быть, более мягкое руководство. А мы сами можем определить, кто нам нужен? Или же все-таки нужно действительно молиться, положиться на волю Божию, чтобы Господь сам указал и послал такого священника? Ну, для примера. Я когда в семинаре учился, и надо было духовного отца мне иметь. Я зашел под Успенский собор, где священники исповедовали. Там до 10 священников было. Я, значит, помолился преподобного Сергия, его попросил, Господа, Матерь Божию, и говорю сам себе, вот сейчас я зайду под Успенский собор, и какой первый священник выйдет, мне на глаза покажется, он будет моим духовным отцом. Только захожу и вижу мантия, проходит священник, и мысль, вот твой духовный отец. И так он до сегодняшнего дня. Ну, это после молитв, конечно, да. Господь указал. Да, наверное, нужно все делать только после того, как к Господу обратишься в молитвах. Тогда, наверное, проще принимать решение. Ну, надо сказать так, что Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Вот даже матушка перешла на передачу, ты помолилась, Господи, благослови, Господи, вразуми, что сказать. Вот что интересно, я вчера в Струнино был, и там служил литургию родительскую. А мне священник один позвонил, говорит, должен один монах приехать к тебе. Говорит, его прими. Ну, я принял его, вот, но ничего не говорил. А в этот момент проповедь надо было сказать. Проповедь сказал, я говорю, заходи в алтарь, какие у тебя вопросы есть? Он, что вот я хотел, я уже проповеди все услышал. Вопросов вот у меня никаких нет. Ну, ехали. Значит, то, что ему нужно было, Господь в проповеди дал ему возможность вопросы разрешить. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали списки и просят наших общих молитв о здравии. Тяжело болящие Елены после операции на сердце, Дмитрия, Раисы, Ирия, Сергия, Непраздной Татьяны, Агриппины, Александры, Ирины, Владимира, Елены, Марии, Николая, болящие младенцы Елисаветы, болящие монахини Алевтины, Валентины, Елены, Алексея, Марии, Евгения, Алексея, Людмилы, Галины, Галины, Владимира, Агриппины, Александры, Льва, Фатинии, Дмитрия, Александры, Иакова, Елены, тяжело болящего Евгения, предстоит операция, Николая, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Натальи, Вячеслава, Ольги, Марии, Анны, Галины, Александры, Максима, отца Александра, Елизаветы, Дмитрия, Надежды, Анны, Артема, Вячеслава, отца Константина, Фатини, тяжело болящего Андрея, болящего Стефана, Евгения, Анны, Виктора, Павла, Аграфены, младенца Стефана, Сергия, отца Трифона, Татьяны, Веры, Ольги, отца Андрея, отца Дмитрия, Ольги, Сергия, Геннадия, отца Сергия, младенца Елизаветы, Лидии, Андрея, Натальи, Максима, тяжело болящие Ариадны, болящих Натальи, Виктора, Леонида, Михаила, Екатерины, Зои, Ольги, Евгения, Марины, Елены, болящие Людмилы, путешествующие Елены, Екатерины, Татьяны, тяжело болящие Софии, Евдокии, Марии, отца Авросия, монахини Анны, тяжело болящие Аллы и Михаила, Татьяны, Елены. И о покоении Нины, Натальи, Михаила, Схи, игумена Алексея, Схи, архимандрита Алексея, Александра. Спасибо, Господи, помилуй всех. Дорогие братья и сестры, наша передача сейчас завершается. Завтра отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. И последнее слово. Последнее слово, пожалуйста. Что священник... Это есть душа народа, а церковь – это душа государства.